Глава 5. Неожиданные откровения. Знакомство с группой эзотериков послужило тому, что из интереса к греческой мифологии Людмила пришла на интереснейшую динамическую медитацию. Вначале проводилась теоретическая подготовка. Это две лекции о греческом пантеоне с его множеством богов и богинь. И только на третий день в школьном спортзале собрались все участники динамической медитации. Это активное мероприятие под хорошую, специально подобранную музыку состояло из двух частей. Первая подготовительная часть называлась «Зеркало», когда ведущий стоит перед группой участников и в музыкальном ритме, танцуя, показывает простые движения, а участники повторяют за ним. Ведущие меняются, выбирая из танцующих себе замену. Такой веселый активный танец продолжается около 15 минут. Эта разминка дается для того, чтобы человек смог раскрепоститься. В активном танце отвлечь себя от суетных забот и мыслей. А затем начинается самое интересное. Начинается основная часть. Ведущий объявляет имя бога или богини. Включает уже другую спокойную музыку, и участники расходятся по всему залу, чтобы не мешать друг другу. Каждый участник приходит только к своему чуду или не приходит. Тут уже чудо либо произойдет с тобой, либо нет. Здесь уже не может быть жестких правил. Зевс. Она не знала, как правильно, как нужно, но закрыла глаза, протянула руки вперед с открытыми ладонями вверх и тихонько просто пошла. Она вслепую водила тихо руками, как бы искала связь. Каким-то образом она поняла, что надо задать вопрос, который тебя волнует относительно этого божества, и ждать ответ. И она мысленно спросила: «Почему ты постоянно изменял Гере, своей жене? Зачем тебе нужны были земные женщины? Ты же такой высокий. Для чего тебе нужна была вся эта возня?» Она искренне говорила с Богом, задавала вопрос и ждала ответа. Ответом было необычное состояние. Это были не слова, это было состояние и понимание того, что над ним, Зевсом, есть еще более высшее начало, что задачи Бога людям неведомы и потому кажутся странными. Но все имеет свой смысл, и работа Бога в том числе. И постичь эту высшую идею человеку не под силу. Дионис. Не со всеми богами и богинями пришло чудо-понимание, но у Диониса она спросила: «Ты для чего принес на землю вино? Разве ты не видишь, сколько горя это принесло и приносит людям? Неужели нельзя было по-другому? Пьянство губит человека». Точно так же, выставив руки ладонями вверх, она пошла тихонько по залу и вдруг внутри себя услышала: «Смотри!» Теперь она ощутила саму себя внутри огромного бокала красного вина. Этот густой и красный виноградный нектар вдруг стал медленно раскачиваться вокруг нее. Любопытно ощущать себя внутри самого процесса, а не со стороны. Вдруг Людмила поняла ответ, почувствовала своим состоянием, что не было замысла просто так из развлечения пить вино. Люди все исказили, а ведь великий божественный замысел был только в том, чтобы осуществить прикосновение к аромату вина, то есть только преподнесение к устам, причащение и не более того. Этого было бы достаточно для некоего ритуала соединения человека с Богом, для получения помощи в виде совета, нужной мысли, спасительной идеи. Но именно человек все исказил и обернул против себя самого. Гефест. Пожалуй, все написанное в книгах о божествах не давало ей никакого представления о сути той роли, которую выполнял каждый из богов или богинь. Обычные рассказы греческой мифологии, в которых легко можно было запутаться, кто родители, как воспитывался, рождение и родство, были интересны, но не более того. И только сейчас, испытывая более глубокие чувства и понимание, она ощутила легкомыслие и огромное невежество своего отношения к мифам, героям легенд, к божествам. Заиграла музыка, и ведущая объявила выход Гефеста. На этот раз Людмила шла точно так же с закрытыми глазами по залу, открыв ладони, но уже с неким трепетом и ощущением своей малости. Ощущение встречи началось неожиданно. Вдруг она ощутила в себе состояние созидания и сотворчества. Она ощутила состояние, когда начинает рождаться творение, подниматься с самых низов, с самых плотных слоев физического мира. Сколько усилий необходимо, чтобы медленно, поднимая к небесам, творение обретало совершенство и гармонию. Гефест творил. Смешались состояния тяжести и восторга, невероятного труда и жажды достижения небес. И вот долгожданное ощущение достижения последней верхней точки творения. Небеса уже так близко. И предвкушение отдохновения и удовлетворения от совершенства труда. Но что это? Но нет. Вдруг неожиданный поворот. Точка окончания вверху явилась одновременно точкой нового начала в самом низу. И процесс, не останавливаясь, повторился. И снова тяжесть земли, снова соединение земли и небес, единство идеи и реализации ее в действии. Она подумала: такая работа, такое творчество под силу только Богу, достойное, невероятно трудное и никогда не прекращающееся. Потом были на очереди Персефона, Аид, Гера и Афина. Но с ними встречи не получилось, что-то пошло не так. А может быть, именно к ним не возникло в сердце настоящего, живого вопроса. Медитация почти завершилась, но тут ведущая предложила добавить танец и музыку к поэту и художнику Максимилиану Волошину. Конечно, все согласились, и с первыми нотами каждый постарался остаться наедине с самим собой. Волошин обожал Карадаг. Эта дивная гряда гор уходила далеко в море. Бухты, замысловатые вершины, пещеры и валуны — они тревожили воображение и рисовали поэтические картины в сознании человека. И вот сознание Людмилы неожиданно увидело и ощутило, как Макс радостно и с огромной любовью обнимает своими руками всю бухту, ощутила его невыразимый юмор и поэтический настрой, охватывающий своим бесконечным взглядом хребты и замысловатые вершины скал. Музыка гор, музыка ветра, музыка моря. Такое завершение медитации было полной неожиданностью, так как настрой был очень серьезным, а тут юмор, смех и огромная радость любви поэта. Так вот, какая она, любовь поэта.